Он перевел дыхание и продолжил мечтательным, романтическим голосом. «Если бы вы хоть раз увидели наш город, вы бы не променяли его ни на какой другой. Какая у нас замечательная природа! Какие сопки! Какая тундра! Какое потрясающее северное сияние! Никакая цветомузыка, никакое лазерное шоу с ним не сравнится! А как пылают нефтяные факелы! Их огонь виден за 300 километров! А какие у нас долгие морозные зимы!» При этих словах девушка зябко поежилась. «А какие у нас заработки!» — продолжал Леня. «В общем, у нас в Нефтефонтанске есть все или почти все». Он немного помрачнел. «У нас есть все, кроме цветов». Он сделался серьезным, убрал из голоса романтическую интонацию и закончил деловым тоном. «Так вот, поскольку я из Нефтефонтанска и хочу обсудить вопрос об особо крупных поставках вашей продукции, то я хотел бы поговорить с первым лицом в фирме, то есть с Аллой Геннадьевной. И никакой директор по продажам меня, разумеется, не устроит». «Но Аллы Геннадьевны действительно нет», — проговорила секретарша полусонным мечтательным голосом. Поэма о северном сиянии и северных заработках, по-видимому, произвела на нее впечатление. «Но вы, по крайней мере, можете рассказать мне, что она за человек?» — доверительно произнес Леня, присев на край секретаршиного стола и развязно покачивая ногой в ботинке из кожи бразильского аллигатора. «Алла Геннадьевна — замечательный человек и прекрасный начальник!» — с неискренним воодушевлением воскликнула девушка. «Для меня большая честь работать под ее чутким руководством!» «Золотко мое!» — Леня завладел рукой секретарши и принялся ее поглаживать. «Ну что вы так говорите, будто Алла Геннадьевна стоит у вас за спиной? Уверяю вас, мы не участвуем в передаче «Скрытая камера», и вообще наш разговор не записывается на пленку и не транслируется в прямом эфире федерального телеканала. Единственный свидетель нашей беседы — это она». Маркиз кивнул на одинокую рыбу, которая с большим интересом наблюдала за происходящим. «А она вряд ли передаст ваши слова начальнице. Так что расслабьтесь и скажите, что вы о ней на самом деле думаете». «Алла Геннадьевна, замечательный человек!» — забубнила девушка. На глазах у нее выступили слезы. «Зайчик!» — Леня склонился к ней и молитвенно сложил руки. «Разве можно так всего бояться? Но для начала, как тебя зовут?» «Саша», — робко выдохнула секретарша. «Ну вот видишь, ты можешь смело и открыто говорить правду. Это совсем не трудно. А сейчас, Сашенька, ты любишь фокусы?» Секретарша неуверенно кивнула. Ее глаза уже были полны слез. Еще секунда, и они готовы были пролиться. «Замечательно. Вот, смотри. Раз, два, три». Леня взмахнул в воздухе левой рукой, и в этой руке возник хорошенький флакончик матового синего стекла. «Духи называются разбуженные джунгли», — проговорил Леня, откупоривая флакон и поднося его к лицу секретарши. «Последний шедевр знаменитого японского дизайнера. Это тебе. Мне кажется, твои джунгли давно пора разбудить». Волна пряного, волнующего аромата достигла ноздрей девушки, и эти ноздри затрепетали. Лицо Сашеньки порозовело, глаза высохли и взволнованно заблестели. «Это правда мне?» — прошептала она, зачарованно глядя на синий флакончик. «Конечно тебе», — Леня вложил бутылочку в ее руку. «Ты должна очнуться и почувствовать свою женственность, свою сексуальность. А то на тебя даже аквариумная рыба смотрит сверху вниз». Секретарша распрямилась, широко открыла глаза и затрепетала ресницами. «Ну, проснулась?» Леня склонился к девушке и заглянул прямо в глаза. «Теперь ты можешь честно рассказать мне, что ты думаешь о своей начальнице?» «Зараза она», — — задумчиво протянула девушка. «Для нее, что я, что это рыбка, никакой разницы. Только что с рыбки работу не потребуешь». Она глубоко вздохнула и призналась. «Но вообще-то начальники все сволочи. Алла еще ничего, хоть не кричит на меня, как прежний шеф, и не пристает. Правда, тараканы у нее в голове вот такие здоровые». Она раздвинула пальцы, насколько хватило растяжки. «Тараканы?» — живо заинтересовался маркиз. «У каждого из нас есть свои тараканы. У кого покрупнее, у кого помельче. А Алла ваша на чем подвинута?» «Да не то чтобы подвинута. Просто бывает, разговаривает со мной по делу, и вдруг замолчит, ничего не видит, ничего не слышит, и глаза такие странные, а потом вздрогнет, оглядится, и снова нормальная. Или вот один раз понадобилось ей к заказчикам ехать, и она меня с собой взяла. А у тех офис в высотном здании. Ну, в лифте мы с ней поднимались. Она, когда в лифт входила, прямо позеленела вся, чуть в обморок не упала. А лифт до нужного этажа не доехал, застрял. Так Алла завопила, как резаная, и кричала, пока нас не выпустили. Я уж думала, оглохну». «Ясно. Клаустрофобия у человека», — проговорил Леня. «Что?» — Саша взглянула на него и продолжала. «А недавно еще один случай был. Она пришла на работу немножко позже. Ну, у меня было радио включено. Она это очень не любит, чтобы радио на рабочем месте. Я только потянулась выключить, а она вдруг прислушалась, застыла и вся позеленела, как тогда перед лифтом. А о чем в это время по радио говорили?» «Да ерунда какая-то», — Саша пожала плечами. «О каком-то поселке. Кумпышево, что ли? Нет, вроде Кунтышево. В общем, какая-то дыра в области». «Знаешь, у нас в Нефтефонтанске регулярно проводятся конкурсы красоты», — продолжал вдохновенно вещать маркиз. «И я тебя уверяю, ты могла бы занять на одном из них первое место. Только представь себе, стать мисс Нефтефонтанск, пусть даже вице-мисс. А ты знаешь, сколько в нашем городе миллионеров?» «Нет», — секретарша не сводила с Лени взволнованно блестящий глаз. «Я тоже не знаю. Но не потому, что я так плохо информирован, а потому что с каждым днем их становится все больше. Я их просто не успеваю сосчитать. И половина из них не женаты». Леня развернул Сашину ручку ладонью вверх, провел по ней пальцем и проговорил. «Тебя ждет блестящее будущее. Я вижу большой богатый дом, роскошные наряды, изумительные драгоценности, и все это под яркими северными звездами». Саша мечтательно вздохнула. Перед ее внутренним взором уже мелькали упоительные картины северного рая. «Ладно, все это в будущем», — Леня сменил тембр голоса на строгий деловой. «А пока ты не вышла замуж за миллионера, свари-ка мне, пожалуйста, кофе». «Ты еще не разучилась это делать?» Саша вскочила, едва не опрокинув стол. В эту минуту она была готова сделать для маркиза все, что угодно, не говоря уж о банальной чашке кофе. Через минуту Леня пил свой кофе, по-прежнему сидя на краю стола, болтая левой ногой и продолжая вешать лапшу на уши доверчивой секретарши. «Как вы думаете, для чего нам нужен контракт с вашей фирмой?» «Не знаю», — пискнула Саша. «Мы хотим, чтобы каждая свадьба, сыгранная в нашем городе, была украшена самыми лучшими цветами. Ведь даже в песне поется, что за свадьба без цветов, пьянка да и все. А мы сделаем так, чтобы этот день навсегда остался в памяти молодоженов, чтобы для них наш суровый северный край на этот день превратился в цветущие тропики. Поэтому нам нужно просто море цветов». При этих словах Леня широко повел рукой и выплеснул кофе на белую Сашину блузку. Секретарша вскрикнула и вскочила. Леня рассыпался в извинениях, предложил свою помощь, но Саша отмахнулась и выпорхнула из приемной. В ту же секунду Леня занял ее рабочее место. Он открыл рабочие файлы компьютера и принялся поспешно их просматривать. Больше всего его интересовали денежные переводы и поступления, потому что именно по финансовым потокам можно больше всего узнать о любой фирме и любом частном лице. Платежи и банковские перечисления – это самые прочные нити, связывающие в наше меркантильное время людей и организации. В основном здесь были платежи поставщикам цветов, удобрений, осветительных приборов и прочего специального оборудования, налоговые отчисления в бюджет и различные фонды. Но кроме этого, несколько раз промелькнули небольшие суммы, перечисленные на счет некоего доктора Ряпушкина. Эти перечисления больше всего заинтересовали маркиза. Аквариумная рыба с явным интересом следила за его действиями, так что маркиз погрозил ей пальцем и проговорил: «Смотри у меня, не болтай лишнего, а то скормлю Аскольду». Рыба не поверила, но на всякий случай уплыла в противоположный угол аквариума. Леня списал все интересующие его данные на дискету, закрыл файлы и снова устроился на прежнем месте. И едва он успел это сделать, как Саша вернулась в приемную. «Ладно», — Леня взглянул на часы и заторопился, — «зайду в следующий раз. Может быть, мне больше повезет, и я все-таки застану вашу замечательную начальницу». Покинув офис Интерцвета, он остановил машину в укромном месте и включил ноутбук. Выяснить, кто такой доктор Ряпушкин, не составило никакого труда, поскольку доктор сам рекламировал в интернете свои услуги. На его сайте красовалась фотография жгучего брюнета с выпученными глазами, под которой был помещен следующий текст: «Лечение фобий, страхов и неврозов, в том числе детских и застарелых, преодоление маний и комплексов, в том числе Эдипова, решение проблем психологической совместимости, традиционная и нетрадиционная психотерапия». Здесь же был указан адрес кабинета. Леня поехал прямо по этому адресу, решив, что у доктора Ряпушкина, безусловно, есть секретарша, а обаять секретаршу и выведать у нее все, что касается контактов доктора с Аллой Геннадьевной Куликовой, он, несомненно, сумеет. Однако, когда маркиз вошел в приемную психотерапевта и увидел его секретаршу, он понял, что это не тот случай. Да и назвать ее особу секретаршей ни у одного человека в здравом уме не повернулся бы язык. Широкие плечи и короткая шея, на которой сидела небольшая голова с низким лбом и маленькими глазками, узкие строго поджатые губы больше подошли бы старшине-сверхсрочнику, непонятно для чего нарядившемуся в женский офисный костюм. Впрочем, даже костюм этот был того болотного цвета, который вполне можно было назвать камуфляжным. Мощные руки особо покоились на столе. Тяжелые кулаки были угрожающе сжаты. «Может, это не секретарша, а охранник?» — предположил маркиз. «Вы по какому вопросу?» — мрачно осведомилась особа. Все заготовленные Леней фразы вылетели у него из головы. Впрочем, с таким объектом его традиционный подход явно был обречен на неудачу. «Я хотел бы записаться на прием», — выдал он первое, что пришло в голову. «Доктор сейчас свободен», — милостиво сообщила особа. «Сейчас я уточню, сможет ли он вас принять». Она сняла трубку телефона, негромко переговорила со своим работодателем и кивнула маркизу. «Проходите, он вас примет». Леня толкнул массивную дверь, обшитую вишневой кожей, и оказался в несколько старомодном, но весьма представительном кабинете. Стены были обшиты деревянными панелями. Над массивным письменным столом висела репродукция картины Айвазовского «Девятый вал» в тяжелой золоченой раме. Ноги утопали в мягком зеленом ковре с густым ворсом. Кроме этого, обстановку кабинета составляли пара кресел, мягкая кушетка и несколько застекленных стеллажей, заставленных книгами и картонными папками. Хозяин кабинета вышел из-за стола и направился навстречу посетителю. Это был тот самый жгучий брюнет с сайта, только он оказался удивительно мал ростом, его макушка едва доходила до Лениного плеча. Лицо доктора Ряпушкина мелко подергивалось. Одна бровь то и дело рефлекторно поднималась на лоб. Нервно потирая руки и нещадно заикаясь, он обратился к маркизу. «Ну-с, молодой человек, что вас ко мне привело?» С трудом выговорив последнее слово, он облегченно вздохнул и выжидающе уставился на посетителя. «Понимаете, доктор, это началось еще в раннем детстве», — начал Леня. «Очень хорошо», — выдохнул доктор. Он остановился, набрал в грудь воздуха и закончил, указывая на кушетку. «Прилягте и расскажите мне все. Мне можно рассказать все, абсолютно все». «Хорошо». Леня удобно устроился на кушетке и продолжил, задумчиво глядя в потолок. «Это началось, когда мне было 5 лет. Мы жили в деревне. Там была такая курочка, пестренькая такая. Я называл ее курочка Ряба. Вы знаете, есть такая сказка?» Доктор Ряпушкин поощрительно кивнул. «Она мне очень нравилась. Я сам насыпал ей зерна, наливал воду. Но однажды наша хозяйка поймала мою рябу, положила ее на деревянную колоду и обезглавила. Так вот, перед тем, как она убила курочку, та не кудахтала и не вырывалась. Она только смотрела на меня и молчала. Так вот, я на всю жизнь запомнил это молчание курочки рябы. Интересно, очень интересно». Доктор так увлекся Лениным рассказом, что стал немного меньше заикаться. «Продолжайте, продолжайте, больной». «Но после того, как хозяйка убила курочку на моих глазах, мне самому захотелось убить эту ужасную женщину», — выпалил Леня, приподнявшись на локте. «И теперь, доктор, вы представляете, мне мучительно хочется убить каждого, буквально каждого своего посетителя, каждого, кто входит в мой кабинет». «Это я могу понять», — сочувственно проговорил психотерапевт. «Это я очень хорошо могу понять. А простите, коллега, то есть больной, кем вы работаете?» «Я работаю в налоговой инспекции», — грустно сообщил Леня. «Да что вы!» Доктор Ряпушкин взглянул на него с испугом и отступил к столу. «И что, вам хочется убить каждого?» «Каждого, кто входит ко мне в кабинет», — доверительно проговорил маркиз. «Вас, например, мне пока не хочется убивать, потому что не вы пришли в мой кабинет, а я в ваш. А если бы было все наоборот? Вот, например, недавно ко мне приходила очень милая женщина, директор фирмы «Интерцвет», Алла Геннадьевна Куликова. Так вот, представьте себе, я готов был ее зарезать прямо в кабинете, особенно когда узнал, что она отмывает деньги. Мне приходится убирать со своего стола все острые предметы. Вы представляете?» «Алла Геннадьевна», — пробормотал доктор, совершенно перестав заикаться, — «отмывает деньги? Думаю, вы ошибаетесь». «Отмывает деньги и уклоняется от налогов», — прорычал Леня и вскочил с кушетки. «В особо крупных размерах». Он двинулся к доктору Ряпушкину, угрожающе размахивая руками. «В особо крупных!» Доктор отпрыгнул к столу, нажал на кнопку переговорного устройства и выкрикнул. «Маргарита Власьевна, зайдите к нам, у нас небольшие проблемы». «У нас нет никаких проблем», — прервал его маркиз. Мгновенно успокоившись, «проблемы могут быть у вас, потому что Куликова отмывает деньги с вашей помощью. Она переводит их вам, якобы за сеансы психотерапии, и таким образом выводит из налоговой базы». «Маргарита Власьевна, не нужно заходить, у нас все в порядке», — выпалил доктор в переговорное устройство и понизил голос. «Уверяю вас, вы ошибаетесь. Она ничего не отмывает. То есть, может быть, она что-то и отмывает, но без меня. А у меня все законно, и я плачу все налоги». «Но она к вам на сеансы не ходит», — настаивал Леня. «Она только перечисляет деньги, которые вы потом ей возвращаете». «Ничего подобного». Доктор Ряпушкин подскочил к стеллажу и вытащил с полки одну из папок. «Вот ее досье. Я не могу вас с ним ознакомить. Это врачебная тайна». Он продемонстрировал маркизу толстую картонную папку в нежно-розовом переплете. «Вероятно, — согласился доктор Ряпушкин, снова начав заикаться, — а скажите мне, пациент, можете ли вы есть курятину?» «Что вы, доктор?» — Леня махнул рукой, словно отметая такое ужасное предположение. «Ни курицу, ни индейку, ни кролика. Вот рыбу. Это я могу. А лучше всего овощи». «Да, интересный случай». Доктор склонился над столом и сделал какие-то пометки в тетради. «А какие ассоциации у вас вызывает слово «кровь»? Просто перечислите слова, которые приходят вам в голову». «Налоговые недоимки», — охотно отозвался маркиз. «Выездная проверка, отчетный период, выемка документов, срок подачи декларации. Еще нужно?» «Да-да, достаточно», — испуганно проронил доктор. «Интересный случай». «Что ж, будем работать, будем работать. Детская травма глубоко укоренилась в подсознании. Примите в знак моей искренней симпатии». И маркиз положил на стол секретарши огромную коробку конфет. «Сладкое, вредно», — проговорила Маргарита Власьевна таким голосом, каким, наверное, говорила бы металлоконструкция на 40-градусном морозе, обретя на дар речи. «Ну, кому-нибудь подарите». Леня жалко улыбнулся и вылетел из приемной, пока секретарша не всучила ему коробку. Это было для него чрезвычайно важно, потому что в коробке находился миниатюрный жучок.